Глава 16. Для тех, кто недоволен, потому что у него ни хрена не получалось в предыдущих главах. Кто-то с легкостью сделал все описанные практики, кто-то уже бросил эту книгу, потому что ни черта не получается, а у кого-то практики шли туго, но он дослушал до этого момента в надежде, что под конец таки пропрет. Напоминаю, что в начале книги мы с тобой договорились, ты не ругаешь и не оцениваешь себя, а занимаешься работой с собой. И все внимание направляешь именно на этот процесс, не тратя его на оценивание. В общем, это глава для тех, кого не прорвало в предыдущих главах, и для тех, кому нужно поглубже. У нас у всех разная скорость работы сознания, разный багаж накопленного мусора и разные защиты, оберегающие вход в хранилище с теми переживаниями, которые необходимо очистить. В связи с этим все по-разному заходят в практику и с разной степенью успешности из нее выходят. В моей практике встречались люди, которых не брало вообще ничего, настолько сильными были внутренние защиты, уберегавшие человека от боли. То есть ему совершенно точно необходимо прореветься, оплакать умершую маму, а он не может заплакать. Но вместе с этим он не может чувствовать и радость жизни после ее смерти, потому что чувствование закрылось всем этажом. И для того, чтобы вернуть ему ощущение радости, необходимо было разблокировать целый этаж, на котором сидели горе, вина и досада. Нужно было в своем кино вернуться в тот период, когда было время горевать, и досмотреть эту часть фильма. Догоревать, доплакать, доотчаиваться. Потому что следующая серия «Жизнь продолжается» не может загрузиться в сознание, пока не досмотрена предыдущая. В таких случаях я пользуюсь техниками из этой главы. Практика невыносимость. Тебе потребуется час свободного времени, в течение которого никто не будет тебя отвлекать. Пожалуйста, поставь себе таймер на этот час и отключи звук звонков и СМС на это время. Необходима комната или другое пространство, где ты сможешь свободно двигаться, широко разводить руки в разные стороны и немного перемещаться из стороны в сторону. Стоять надо будет на расстоянии не меньше метра от стены, на которой не должно висеть никаких картин. Сними их, если другого варианта нет. Рядом не должно быть мебели, каких-то еще предметов, которые могут отвлечь твое внимание. То есть тебе нужно стоять лицом к нейтральному пространству, где глазу не за что зацепиться. Техника безопасности. Если у тебя есть серьезные травмы, в частности позвоночника, то эту практику делать самостоятельно нельзя. Если тебе нельзя долго стоять по каким-то медицинским показаниям, эту практику делать нельзя. Если ты просто ленивая жопа, которая только что моментально сама выдумала себе кучу ничем не подкрепленных диагнозов, лишь бы ничего не делать, вперед делаем. Нота Бене. В первый раз эта практика может занять меньше часа. Не ругай себя за это. Но и не настраивайся на то, что у тебя есть возможность филонить. Поехали. Медитация номер 22. Таймер старт. Встань прямо. Закрой глаза. Почувствуй опору под ногами. Они стоят ровно и устойчиво. Поставь их чуть шире, чем обычно. Руки свободно висят, не перекрещиваются и не трогают тебя. Перенесем внимание в тело. Сделай вдох и выдох. Почувствуй, пожалуйста, всю поверхность своей кожи. Кожа покрывает все твое тело целиком. Даже под волосами. Ощути всю ее площадь, пожалуйста. Теперь почувствуй голову, макушку, лицо, уши. Челюсть расслабленно висит, даже если губы твои сомкнуты. Почувствуй шею и горло, ключицы, плечи, руки до кончиков пальцев. Все это тело, в котором ты живешь. Грудная клетка, спина до самого копчика, живот, бедра, ягодицы, промежность. Это твое тело. Ноги до коленей, колени, под коленями, икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все это твое тело. Оно чувствует. Оно живет. Удерживая внимание на своем теле, открой, пожалуйста, глаза, не фокусируясь зрением ни на чем. Взгляд вперед, но лишь для того, чтобы держать равновесие. Дальше практика делается с открытыми глазами. Сомкни пальцы в замок. Из этого положения выпрями указательные пальцы так, чтобы получился пистолет, как его изображают дети. Руки вытянуты вперед, локти прямые, пальцы пистолетом. А теперь подними их над своей головой так, чтобы пистолет смотрел вверх. Локти остаются прямыми. Голову держим прямо. Ноги стоят ровно. Да, это неудобная поза. В ней ты проведешь время до звонка своего таймера. Опускать руки нельзя. Сгибать локти нельзя. Садиться нельзя. Сфокусируйся на ощущениях в своем теле. Что ты ощущаешь прямо сейчас? Если захочется опустить руки, обрати внимание на то, какое чувство заставляет тебя их опустить. Но не опускай. Держись, я верю в тебя. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Какая эмоция доминирует? Из-за чего она возникла? Ты злишься? Или, возможно, тебе обидно? Может, ты чувствуешь какой-то груз на своих плечах? Или устал держать что-то? Продолжай держать руки и позволь себе эту эмоцию высвободить. Какое кино она рисует тебе? Крик? Слезы? Хочется побить кого-то или что-то? Ты можешь плакать, кричать или представлять, что кричишь. Ты можешь прямо сейчас высказать то, что рвется из тебя, представив, что прямо перед тобой стоит тот, кому адресованы эти слова и чувства. Неважно, возможно ли это в действительности. Это твое кино, и все в нем подчинено тебе. Уделяй внимание каждой следующей эмоции, которая приходит к тебе, пока ты стоишь. Даже если тебя бесит само это дурацкое стояние с руками вверх, просто позлись на это, выскажись, но руки не опускай. Можешь рычать, выть, плакать, говорить, плакать. Текущие слезы и сопли – не повод опускать руки. Держись. Локти прямые. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Какая эмоция? Какое кино она просит? Смотри это кино. Давай ему развернуть те события и действия, которые оно само хочет. И давай волю чувствам. Но не опускай руки. Стой. Обрати внимание на то место в теле, где тебе тяжелее всего сейчас. Какая там эмоция? Дай ей проплакаться, выговориться, прорычаться, пострадать, пожалеть себя. Тебе может казаться, что ты больше не можешь, и руки либо горят, либо заледенели. Нет. Проживай эмоции на этот счет, но не опускай руки. Стой. Ты можешь немного покачиваться, но стой. Держи руки прямыми. Ты молодец. Продолжай давать эмоциям рисовать свои сюжеты и проживай их в своем сознании, позволяя себе плакать, злиться, страдать или смеяться. Руки прямые, смотрят вверх. Локти прямые. Все твои эмоции имеют право быть. Давай им выходить из тебя. Руки держи над головой. Теперь аккуратно, медленно дай пальцем расцепиться. Не торопясь, разводя руки в стороны, начни опускать их вниз. Не роняй и не кидай их. Бережно к себе. Дай им медленно опуститься и коснуться боковой поверхности бедер. Пошевели пальцами, разомни их. Потри или помни, если это необходимо. Позволь себе дожить ту эмоцию, которая с тобой происходит. Не торопясь, приземлись на пол в позу для медитации. Поблагодари себя за эту работу, погладь или обними себя. С открытыми или закрытыми глазами представь, пожалуйста, как сверху из бесконечности в твою голову сходит приятный теплый луч света. Он заливает собой все твое тело внутри и снаружи, промывает его, вынося все вымытое глубоко в землю. Все эмоции, мысли и переживания вымываются, оставляя чистое пространство внутри и вокруг. Когда все будет промыто, напитай этим светом каждую клетку своего тела, все свое существо и сознание. Теперь ты чист, спокоен и наполнен светом. Мы закончили. Ты молодец. Благодарю тебя за работу над собой. Пожалуйста, дай себе обратную связь на тему того, что получилось в этот раз. Отметь только то, что тебе действительно удалось сделать, в чем ты преуспел, что улучшилось с прошлой практики, что ценного ты вынес из сегодняшней работы. дополнительная практика «Бессилие, безысходность». Для этой практики, если мы выполняем ее самостоятельно, нам понадобится помощник, любой человек, которому мы доверяем, кроме детей. Пусть это будет любой близкий тебе взрослый человек. От него потребуется всего лишь посидеть с тобой рядом, не делая ничего. Он будет просто присутствовать, не вступать в диалог, не жалеть, не как-то участвовать, не выполнять те или иные действия ему не нужно. Попроси его или ее просто побыть с тобой, сидеть в том же помещении, не занимаясь никаким делом, не трогая тебя и не вступая с тобой во взаимодействие. Тебе понадобится ковер или коврик для йоги, никаких подушек. И не забудь позаботиться о том, чтобы не было сквозняка на полу. Итак, тебе нужно 30 минут свободного времени, в течение которых никто не будет тебя отвлекать. Пожалуйста, поставь себе таймер на это время и отключи звук звонков и СМС. Необходима комната или другое пространство, где ты можешь свободно лежать на полу в полный рост, широко раскинув руки в разные стороны. Техника безопасности. Если у тебя есть серьезные телесные травмы, мешающие долго лежать на спине на твердом, а также эпилепсия или психиатрические диагнозы, то эту практику тебе делать нельзя. Если же ты просто ленивая жопа, ты меня понимаешь. Вперед. Помощник действительно необходим в этой практике. Нота Бене. В первый раз эта практика может получиться короткой. Не ругай себя за это, но и не настраивайся на то, что у тебя есть возможность филонить. После освоения этой практики ты можешь делать ее локально в тех случаях, когда накрывает бессилие, беспомощность или безысходность. Погнали. Медитация номер 23. Ляг, пожалуйста, на спину, на коврик или ковер. Ложись ровно. Руки и ноги не перекрещены, спокойно лежат. Руки вытянуты вдоль тела. Ляг сразу так, чтобы тебе не нужно было менять положение тела во время практики. Шевелиться во время нее не разрешается до самого звонка таймера. Засыпать тоже нельзя. Закрой глаза, перенеси внимание в тело. Сделай вдох и выдох. Почувствуй, что ты лежишь. Твое тело давит на поверхность пола. Ощути, пожалуйста, всю поверхность своей кожи. Она покрывает все твое тело целиком, даже под волосами. Теперь почувствуй голову, макушку, лицо, уши. Ощути, как все это становится тяжелым и расслабленным. Челюсть расслабленно висит, даже если губы твои сомкнуты. Почувствуй шею и горло. Шея тяжелая, тяжелые ключицы, плечи, руки до кончиков пальцев. Все это твое тело. Ты в нем живешь. Оно тяжелое, и у него нет сил шевелиться. Грудная клетка. Спина до самого копчика. Живот, бедра, ягодицы, промежность. Все это тяжелое и неподвижное. Это твое тело. Тяжелые ноги до коленей. Колени под коленями. Икры, щиколотки, ступни и пальцы ног. Все это твое тело. Оно тяжелое и неподвижное. Оно чувствует, оно живет, но не может шевелиться. Удерживая внимание в своем теле, мягко открой, пожалуйста, глаза, не фокусируя взгляд ни на чем. Смотри вперед, в потолок. Дальше практика делается с открытыми глазами. Ощути, пожалуйста, это бессилие всем своим существом. Почувствуй, что ты не можешь шевелиться, даже если где-то тебе неудобно. Ты просто лежишь и не можешь ничего изменить. Возможно, в твоем воображении уже возникли картинки и контексты, в которых ты чувствуешь именно бессилие, беспомощность, невозможность что-то изменить. Сфокусируйся на ощущениях в своем теле. Что ты ощущаешь прямо сейчас? Какая эмоция доминирует? Из-за чего она возникла? Это беспомощность? Или ты злишься на безысходность? Или, возможно, тебе обидно? Позволь себе эту эмоцию высвободить. Какое кино она тебе рисует? Крик, слезы, хочется сдохнуть. Хочется побить что-то или кого-то. Ты можешь плакать, кричать или представлять, что кричишь, воображать, что лежишь и помираешь. Вот так вот лежишь и просто помираешь. Здесь, на ковре. Ты можешь прямо сейчас высказать то, что рвется из тебя, представив, что прямо перед тобой стоит тот, кому адресованы эти слова и чувства. Неважно, возможно ли это в реальной жизни, это твое кино, и в нем все подчинено тебе. Уделяй внимание каждой следующей эмоции, которая приходит к тебе. Позволь бессилию охватывать тебя и принимай, что ты бессилен. Скажи себе: «Я ничего не могу с этим сделать». Я никак не могу это изменить. Высвобождай все эмоции, которые поднимаются на эти слова. Можешь рычать, выть, плакать, говорить, но не увлекайся словами. Текущие слезы и сопли не повод шевелиться. Держись. Ты лежишь, ты неподвижен. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Какая эмоция? Какое кино она просит? Смотри это кино. Давай ему развернуть те события и действия, которые оно само хочет. И давай волю чувствам. Обрати внимание на то место в теле, где тебе сейчас тяжелее всего. Какая там эмоция? Дай ей проплакаться, выговориться, прорычаться, пострадать, пожалеть себя. Тебе может казаться, что ты больше не можешь лежать. Проживай эмоции на этот счет, но не шевелись. Ты молодец. Продолжай давать эмоциям рисовать свои сюжеты и проживай их в своем сознании, позволяя себе плакать, злиться, страдать или смеяться. Все твои эмоции имеют право быть. Дай им выходить из тебя. Позволь себе дожить ту эмоцию, которая с тобой происходит сейчас. С открытыми или закрытыми глазами представь, пожалуйста, как сверху из бесконечности в твою голову сходит приятный теплый луч света. Он заливает собой все твое тело внутри и снаружи, промывает его, вынося все вымытое глубоко в землю. Все эмоции, мысли и переживания вымываются, оставляя чистое пространство внутри и вокруг. Когда все будет промыто, напитай этим светом каждую клетку своего тела, все свое существо и сознание. Теперь ты чист, спокоен и наполнен светом. Поблагодари себя за эту работу. Погладь или обними себя. Теперь обрати, пожалуйста, внимание на то, что все это время рядом с тобой был другой человек. Был и не ушел. Поблагодари своего помощника, скажи ему: «Я благодарю тебя за то, что ты все это время был рядом со мной». Обними его, если это возможно. Сейчас побудь с собой и не начинай никаких разговоров. Мы закончили. Ты молодец. Благодарю тебя за работу над собой. Пожалуйста, дай себе обратную связь на тему того, что получилось в этот раз. Отметь только то, что тебе действительно удалось сделать, в чем ты преуспел, что улучшилось с прошлой практики, что ценного ты выносишь из сегодняшней работы. Если ты захочешь поделиться со мной результатами своей работы, ты можешь написать мне в социальных сетях. Я буду рада твоей обратной связи. Бессилие — такая же иллюзия, как и страх. Напоминаю тебе, что в процессе проживания эмоций все кажется реальным. И даже такие сильные телесные переживания приходят и уходят. Держи наблюдателя включенным в процесс. У него только одна задача — помнить, что процесс — это проработка, она закончится и возникнет ресурсное состояние.